Притча о карликах и великанах. В обществах, поднимающих на щит безусловный авторитет древних текстов, важность которых впрямую зависит от их древности, всегда стоит вопрос об отношении и связи между новым законодательством и древним. Еврейские средневековые мудрецы задавались этим вопросом, так же, как и христианские теологи, философы и правоведы. Раби Йешаяу из Трани, Рид, умер около 1250 года, один из авторов Тосафот, так начинает один из своих галахических ответов. «О том, что ты писал мне, чтобы я не противоречил великому учителю Рабейну Ицхаку, благословенна память праведника, упаси меня Бог сделать это, и кто я, как блоха перед ним, и даже там, где мне кажется, что я говорю лучше всех слов наших древних учителей, благословенна их память, упаси меня Бог сказать в сердце своем, вот моя мудрость превзошла всех. Но уподобляю я себя, как в притче философов, которую я слышал от знатоков философии. Спросили у них, кто среди них наибольший, а когда такой нашелся, спросили у него, разве не все мы признаем, что древние были мудрее и умнее нас? И разве мы не обсуждаем их и не противоречим им во многих вопросах и считаем, что с нами истина? Как же такое может быть? И он, величайший современный философ, ответил им так. Кто видит дальше, карлик или гигант? И сказали ему, гигант, так как глаза у него находятся выше, чем у карлика. А если карлик сядет на шею гиганта, кто будет видеть дальше? Сказали ему, карлик, у которого глаза теперь находятся выше, чем у гиганта. Так и мы, карлики, севшие на шею гигантам, так как мы видели их мудрость, и мы добавляем к их мудрости нашу мудрость, и говорим то, что говорим, а не потому, что мы больше их древних. И если мы скажем, что нельзя обсуждать слова древних учителей наших, то в тех местах, где мы видим, что этот спорит с тем, этот разрешает то, что тот запрещает, на кого мы сможем тогда опереться, сможем ли мы взвесить их на весах и сказать... Этот больше того, и слова этого уступают словам другого. Объясните притчу, на которой основывается рассуждение Рида. Каков источник этой притчи? Как Рид относится к мудрости древних? Какие следствия вытекают из этого взгляда для ответа на вопрос о соотношениях нового и старого законодательства? Притча о карлике, стоящем на плечах гиганта и видящем дальше него, содержит новый взгляд на характер знания вообще и на отношения между мудростью древних и современными мыслителями. Знание носит собирательный характер, и мудрость одного человека не представляет собой самостоятельную целостность, а определенную ступень в последовательном становлении знания, которое совершенствуется со временем. Этот взгляд отражает не только осознание новых достижений человеческого разума, но и смирение, и признание значимости мыслителей прошлого, на которых покоится вся последующая мудрость». Такое отношение позволяло средневековым интеллектуалам видеть ошибки древних мудрецов, не отнимая ничего от их величия. Большая высота, на которой находится современный мыслитель, дает ему лучшую точку обзора и открывает перед ним новые горизонты, позволяющие ему создать знания, открывающие дальние горизонты для последующих поколений. Осознание этого являлось новой ступенью в развитии мысли, и хотя в нем нет еще и намека на вызов авторитету древних, в нем уже присутствует оптимистический взгляд на достижения настоящего и, может быть, зародыш тенденции, которая со временем приведет к разрыву со всей традицией мудрости прошлого. Притчу о карликах на шее у гигантов Рид узнал по собственным словам от знатоков философии. В 1159 году, примерно за три поколения до этого послания Рида, во время расцвета культуры так называемого Ренессанса XII века, английский философ Йоанн из Солсбери опубликовал книгу «Металлогикус», трактат, рассматривающий логику Аристотеля и комментарии к ней, которые давали учителя школ Запада. Йоанн из Солсбери, считающийся гуманистом, типичным интеллектуалом своего времени, приводит притчу о карликах и гигантах, приписав ее своему учителю Бернарду из Шартра, умер в 1130 году, первому из великих учителей, превративших собор в Шартре во Франции в важнейший центр изучения классической философии. Бернард Эль-Шартра любил повторять, что мы подобны карликам, сидящим на плечах гигантов, и можем видеть больше и дальше них не из-за остроты нашего зрения или мощи нашего тела, а потому что мы вознесены на высоту благодаря их огромным размерам. И я без колебаний соглашаюсь, поскольку учителя искусств передают основы науки, и многие части истины уже в своих вводных курсах так же, а может быть и лучше, чем древние мудрецы. Ибо кто удовлетворится, например, тем, что учит Аристотель в книге о толкованиях? Кто не добавит к этому материала, собранного из других источников? Ведь все собирают все, что касается какого-либо искусства, и передают это простыми словами, облачая смысл слов древних авторов в повседневный стиль, который в определенном смысле является более торжественным, будучи блестяще отчеканенным честью. Таким образом, можно предположить, что Рид повторил идею, которая была рассмотрена в середине XII века в кругах христианских интеллектуалов и выражалась в притче о карликах, сидящих на плечах гигантов. Исраэль Ташма выдвинул мнение, что этот взгляд повлиял в особенности на решение вопроса об отношении между древним и современным законодательством, так как впервые в нем предполагалось, что новое законодательство обладает качественными преимуществами перед старым. По его мнению, этот взгляд позволил в XIV веке в европейских странах принять принципиальное воззрение, по которому новые установления предпочтительнее древних, при этом уважение к древним мудрецам нисколько не страдает. То, что Рид пересказывает притчу о карликах и гигантах, во всяком случае указывает на идейную общность евреев и христиан, заслуживающую нашего внимания.